Глава 19. Сила и терпение. Во второй половине дня у меня была назначена встреча с балетмейстером, но настроения не было, и я отменил ее. Дома я лег в постель и проснулся лишь в 5 часов. Я почти никогда не сплю после обеда. Мне с моим низким давлением потом трудно подниматься. Я принял горячий душ и сварил крепкий кофе. Когда я позвонил Филиппу на отделение, сестра сказала: «Господин доктор уже уехал на свою новую яхту». Я поехал через Неккерштадт в Люценберг и припарковался на Гервикштрассе. В гавани я не без труда отыскал яхту Филиппа. Я узнал ее по названию «Фавн-69». Я ничего не смыслю в мореплавании. Филипп объяснил мне, что на своей яхте он может отправиться в Лондон или, обогнув Францию, в Рим. Главное — держаться ближе к берегу. Воды хватает на 10 приемов душа, место в холодильнике на 40 бутылок, а в кровати на одного Филиппа и 2 женщин. Показав мне все на борту, он включил стереоустановку, поставил пластинку Ганса Альберса и откупорил бутылку Бордо. Ганс Альберс, 1892-1960 годы жизни, немецкий певец и актер. А как насчет маленькой морской прогулки? Терпение, Герт! Сначала мы осушим вот эту вот бутылочку, а потом снимемся с якоря. У меня есть радар, так что я могу отправляться в плавание в любое время дня и ночи. За первой бутылочкой последовала вторая. Филипп принялся рассказывать мне о своих женщинах. Ну, а как у тебя обстоит дело с любовью, Герт? Не знаю, рассказывать особенно нечего. Что, никаких историй с веселыми полицейскими в юбках или с бойкими секретаршами, или с кем ты там еще имеешь дело? Есть одна женщина, с которой я недавно познакомился во время расследования своего последнего дела, но с ней сложно, потому что у нее погиб друг. И в чем же тут сложность? Но я же не могу приставать к скорбящей вдове. Тем более, что я как раз выясняю причину его гибели, не было ли это убийством. А кто тебе сказал, что ты не можешь к ней приставать? Тебе что, запрещает это твой прокурорский кодекс чести? Или ты просто боишься получить отворот-поворот? Он откровенно забавлялся, посмеиваясь надо мной. Да нет, дело не в этом. А потом у меня есть еще другая, Бригитта, она мне тоже нравится. Даже не знаю, как мне с ними быть, зачем мне сразу 2? Филипп звонко расхохотался. Да ты у нас настоящий сердцеед. А что тебе мешает сблизиться с Бригиттой? Да я с ней уже вроде... С ней я уже и так... И сейчас она ждет от тебя ребенка. Филипп уже корчился от смеха, потом, заметив, что мне совсем не до смеха, принялся серьезно расспрашивать меня. Я рассказал ему все. Я не вижу причин вешать нос. Тебе надо только понять, чего тебе хочется. Если тебе нужна жена, оставайся с Бригиттой. Они очень даже ничего, 40-летние женщины, все уже повидали, всего попробовали. Чувственны, как демон сладострастия, если их грамотно расшевелить. К тому же она массажистка, это же просто находка для тебя с твоим ревматизмом. С той, другой тебе, скорее всего, не светит ничего, кроме постоянного стресса. Тебе это надо? Безумная любовь, то небо в восторге, то смерть и тоска. Иоганн Вольфганг фон Гёте, трагедия Эгмонт, перевод Тургенева. В том-то и дело, что я и сам не знаю, чего мне хочется. Наверное, я хочу и того, и другого, и надежности, и остроты. Во всяком случае, иногда мне хочется одного, иногда другого. Это ему было понятно. Тут наши мнения совпадали. Я уже знал, где лежат бутылки Бордо, и принес 3-ю. В каюте клубился дым сигарет. «Эй, Кок, сходи-к на камбуз, достань рыбу из морозилки и сунь ее в гриль». В холодильнике стояли картофельный салат и салат из колбасы, купленные в супермаркете. А в морозилке лежало замороженное рыбное филе. Его нужно было сунуть в инфракрасный гриль. Через 2 минуты я уже мог подавать ужин в каюту. Филипп тем временем накрыл стол и включил Сару Леандер. 1907-1981 годы жизни, шведская певица, звезда кинематографа в нацистской Германии. После ужина мы поднялись на мостик, как его называл Филипп. «А где тут поднимают парус?» — спросил я. Филипп знал мой специфический юмор и не поддавался на провокации, но мой вопрос, в состоянии ли он еще вести судно, он воспринял как неудачную шутку. К тому моменту мы уже прилично надрались. Мы проплыли под старым Рейнским мостом и двинулись вверх по Рейну. Река была темной и безмолвной. На территории РХЗ многие здания были ярко освещены, высокие трубы пылали, как разноцветные факелы, ярко горели фонари на высоких мачтах, мотор тихонько стрекотал, вода плескала в борт, а от завода доносилось мощное грозное шипение. Мы медленно плыли мимо грузовой гавани РХЗ, мимо барж, причалов, портовых кранов, железнодорожных путей и пакгаузов. Потом началось темное пространство. За рельсами на фоне ночного неба высились скудно освещенные старые заводские корпуса. Мне вдруг пришла в голову одна мысль. «Остановись-ка на обочине», — сказал я Филиппу. «Ты хочешь, чтобы я причалил к берегу сейчас? Здесь, перед РХЗ? Зачем это? Мне нужно там кое-что посмотреть. Ты можешь припарковаться и подождать меня полчаса». «Не припарковаться, а встать на якорь. Мы как-никак на яхте. А ты не забыл, что уже половина одиннадцатого? Я думал, мы развернемся перед замком, пройдем не спеша назад и разопьем еще четвертую бутылку в Альсхофбеккене». Название одного из многочисленных бассейнов Мангеймского речного порта. «Я тебе все объясню потом за четвертой бутылкой. А сейчас мне надо наведаться туда. Это связано с делом, о котором я тебе сегодня рассказывал. Не волнуйся, у меня уже ни в одном глазу». Филипп испытующе взглянул на меня. «Ну, тебе виднее». Он повернул вправо и на малом ходу повел яхту сосредоточенно и уверенно, чего я в этот момент никак от него не ожидал, вдоль пирса. «Кранцы за борт!» — скомандовал он, заметив вмонтированную в стенку лесенку, и указал рукой на три белые пластиковые штуковины, похожие на гигантские колбасы. Я бросил их за борт, к счастью, они были привязаны, и Филипп пришвартовал яхту к лесенке. «Ты бы мне там, конечно, пригодился, но еще лучше, если ты останешься здесь и будешь готов в любую минуту отчалить. У тебя не найдется фонарика?» «Слушаюсь, господин капитан». Я вскарабкался по лесенке наверх. Меня немного знобило. Моя водолазка, которую мне продали под каким-то американским названием и которую я надел под старую кожаную куртку к своим новым джинсам, не грела. Я осторожно выглянул из-за стенки причала. Передо мной параллельно берегу шла узкая дорога, за ней виднелись рельсы и железнодорожные вагоны. Кирпичные здания все были выстроены в том же стиле, что и здания заводской охраны, и дом, в котором жил старик Шмальц. Передо мной была старая территория завода. Где-то здесь должна находиться мастерская Шмальца. Я двинулся вправо, туда, где старые кирпичные здания становились все ниже, стараясь шагать осторожно и в то же время уверенно, как человек, имеющий полное право ходить по территории. Я держался в тени вагонов. Они появились внезапно и бесшумно, даже овчарка, которую они вели на поводке, не подала голоса. Один из них направил мне в лицо луч фонаря, другой потребовал предъявить удостоверение. Я достал из бумажника свой специальный пропуск. «Господин Зельб, и что вы делаете здесь со своим особым заданием?» «Мне для того и выдали это удостоверение, чтобы я ни перед кем не отчитывался за свои действия. Но мои слова и тон, которым они были сказаны, не успокоили их и не произвели на них особого впечатления. Это были два молодых рослых парня, каких сегодня можно часто увидеть в особых отрядах полиции, но раньше из таких состояли части СС. Это, конечно, недопустимое сравнение, потому что сегодня мы живем в свободном демократическом обществе, но на их лицах было написано то же выражение — смесь серьезности и рвения с неуверенностью и услужливостью. Одеты они были в полувоенную форму с бензоловым кольцом на петлицах. Поэтому, коллеги, давайте сделаем так. Я продолжу свою работу, а вы свою. Как ваша фамилия? Завтра я скажу Данкельману, что на вас можно смело положиться. Продолжайте в том же духе. Фамилии их я не запомнил. По звучанию они напоминали слова «сила» и «терпение». Мне не удалось заставить их щелкнуть каблуками, но все же один вернул мне пропуск, а второй выключил фонарь. Овчарка все это время безучастно стояла рядом. Когда они скрылись из виду и их шаги стихли, я пошел дальше. Низкие кирпичные здания, которые я увидел издалека, казались давно заброшенными. Местами были разбиты оконные стекла, сорваны куски крыши, Двери кое-где криво висели на петлях. Эти постройки явно были предназначены под снос. Но одного здания разруха не коснулась. Это было двухэтажное кирпичное строение с романскими окнами и цилиндрическим сводом из гофрированной листовой стали. Из всех строений только это могло быть мастерской Шмальца. Луч моего фонарика отыскал в огромных раздвижных воротах маленькую дверь, и ворота, и дверь были заперты. Ворота вообще открывались только изнутри. Сначала я даже не думал пробовать трюк с пластиковой картой, но потом мне пришло в голову, что у старика Шмальца в тот вечер, ровно 3 недели назад, вряд ли хватило моральных и физических сил, чтобы заботиться о таких мелочах, как дверные замки. И действительно, я со своим пластиковым пропуском без труда проник в ангар. Правда, мне пришлось мгновенно закрыть за собой дверь, сила и терпение как раз поворачивали из-за угла. Я прислонился к холодной железной двери и осторожно перевел дыхание. Теперь я и в самом деле окончательно протрезвел, и все же я ничуть не жалел, что у меня неожиданно возникла идея проникнуть на территорию завода. Того, что старик Шмальц именно в день гибели Мишки поранил руку, заработал себе инсульт и пропустил тренировку, было, конечно, маловато. И то, что он возился со старыми грузовиками, а девушка видела на мосту у вокзала странного вида фургон, тоже еще ничего не решало. Но мне захотелось проверить и эту версию. Сквозь окна внутрь проникало мало света. Мне видны были смутные очертания 3 фургонов. Я включил фонарь и увидел старый Ганумак, Унимок и Ситроэн. Ганумак — грузовой автомобиль, выпускаемый одноименной фирмой. Унимок — семейство универсальных немецких грузовиков-вездеходов для специального использования и транспортировки в экстремальных условиях. Такие действительно тут не ездят. В дальней части ангара стоял большой верстак. Я на ощупь пробрался к нему. Среди инструментов лежала связка ключей, кепка и пачка сигарет. Ключи я сунул в карман. На ходу был только Ситроэн. У Ганамага не было стекол, а у Немок стоял на козлах. Я забрался в кабину Ситроэна и стал подбирать ключи. Один из них подошел, и когда я его повернул, загорелись лампочки. На рулевом колесе была видна засохшая кровь. Тряпка на пассажирском сиденье тоже была в крови. Я сунул ее в карман. Вынимая ключи из замка зажигания, я задел тумблер на приборной доске. Сзади послышалось жужжание электромотора, и я увидел в боковом зеркале, что открываются задние двери фургона. Я вылез из кабины и пошел к заднему борту.